захват плацдарма, начало работы, внедрение, обустройство. Если в технике трудоустройства еще можно начертать общие закономерности и вывести из них рекомендации для ищущего работу партизана, то для этапа начала работы универсальных рекомендаций почти нет. Похоже, их вообще не может быть, но одна все-таки есть – не спеши. За кратким «не спеши» стоит целая философия варяга. Ты – новичок. Ты еще наверняка не знаешь ничего, хотя о многом уже догадываешься. Тебя тоже пока не знает никто, хотя присматриваются и сверху, и сбоку, и снизу. У тебя еще есть право на стартовые ошибки. От первых предупреждений до первых карательных санкций несколько недель, но уже сейчас ты закладываешь фундамент этого интервала карьеры. Хотя порядок клевания в фирме основан на четкой иерархии, но очень многое зависит от первых мгновений знакомства с каждым из фирменных ветеранов. То, как застынет бетон первых впечатлений, изменить уже почти невозможно. И дело тут отнюдь не в служебных отношениях. Гораздо больше в закладке этого фундамента чего-то непостижимо первобытного, чуть ли не звериного. За мгновенным обменом взглядами благополучие будущего кольца союзников, а за случайной глуповатой шуткой или идиотским смешком непреодолимое сопротивление всего коллектива. Наблюдай, а сам маскируйся и под маской приятного парня спрячь напористость и дотошность лучших шпионских школ. Внедряйся, а потом оценивай, на какое место лучше дрейфовать. То, на какую должность ты попал, не значит ничего. Выбирай направление своего движения. Может быть, в бок, в уютную нишу, где возможна блестящая горизонтальная карьера. Может быть, вверх, а может, даже вниз. Анализируй работу предшественников и коллег. Для того, чтобы получить все, что только можно найти, у тебя сейчас есть серьезный повод. Тебе нужно войти в работу. И именно сейчас тебе может быть доступна та информация, которая потом будет закрыта. Часто доступ к информации на стадии вхождения в работу можно использовать позднее, перед тем рывком, на который ты решишься, ознакомившись с новым местом. Ищи ошибки предшественников и учись. Колоссальные залежи материалов в легких диалогах курилки. Ты пока имеешь право на наивные и глупые вопросы. Воспользуйся этим сполна. Совсем скоро такие вопросы уже будут вызывать подозрения, и получить исчерпывающие и честные ответы будет невозможно. Поработав в начале пути с подчиненными, которые пока не воспринимают тебя как начальника, можно получить мощные рычаги для управления коллективом в будущем. Запомни, под маской приятного парня спрячь напористость и дотошность лучших шпионских школ. Устав партизанской борьбы. В начале нашего разговора мы выяснили, кто такой партизан. В начале твоей работы самое время начать всерьез жить по партизанскому уставу. Герилья – всегда двойная жизнь. Прими это как должное и учись жить именно так. Что за этим стоит? Днем, то есть на глазах босса, ты лояльный гражданин, ты истово исполняешь волю хозяина. Ночью ты боец невидимого фронта. Втайне ото всех ты знакомишься с местностью, строишь запасные базы, организуешь подполье, на всякий случай минируешь коммуникации, готовишься к устранению офицеров противника. Твоя главная задача – управлять той местностью, на которую ты попал, пока на птичьих правах новичка. Демонстрируй заинтересованность и инициативу, но не пытайся что-то исправить по существу. Если состояние таково, каково оно есть, значит это выгодно или устраивает того, кто это состояние контролирует. Выгляди уверенно. Создавай вокруг себя ореол осведомленности, эрудированности, компетентности, дружелюбия. Навсегда раздели дом и работу. Не тащи на работу домашние проблемы и ни под каким видом не позволяй контактов фирмы с семьей. На новом месте учишься, восторгаясь профессионализмом ветеранов фирмы. Потом убеждаешься, прав был Паркинсон, утверждая, что всякий на восхождении по иерархической лестнице в конце концов достигает уровня своей некомпетентности. У тебя есть выбор из двух поведенческих линий: терпи уродов или меняй работу. Будь осторожен с иллюзиями. Иногда кажется, что твои работодатели очень порядочные люди, и их жаль обманывать. Это самообман. Тебе просто лень вести активную партизанскую борьбу, тебе просто наплевать на свое будущее. Учитывай, что менеджер лоялен к власти, а предприниматель терпит ее с трудом. В неустойчивых условиях разгул криминала, глупая власть, организации должны действовать как предприниматели. Ты должен всегда быть предпринимателем, независимо от наличия работы. Для партизана всегда выигрышна роль чудака, роль в чем-то чокнутого. Впрочем, роль простака, рубахи парня и шланга выгодна всегда и всем. Меньше болтай. Почему? Потому что за любой, даже за вполне нейтральной и безобидной фразой, твое новое окружение может уловить наезд. А именно сейчас к твоим высказываниям прислушиваются особенно чутко. Всем интересно и небезразлично, человеком какого из теневых лагерей ты станешь. Когда нельзя промолчать, издавай социальные звуки. Именно так часто поступал Штирлиц. Кстати, перечитай эту историю Юлиана Семенова. И еще несколько полезных советов от Паркинсона.